А, ведь, имеются и мобильные развертываемые производственные комплексы. Половина из них вообще относится к классу гибких, что позволяет получать с их помощью далеко не один вид готовой продукции при минимальных вложениях в их переделку. Теперь я наблюдал за процессом изъятия всего этого усилиями местных транспортных служб и погрузки на ГР-75. Теперь я думаю, что нам стоит обсудить иные вопросы, произнес призрак силы, появившийся рядом со мной. Логично. Дарк Плыгас, ученый, политик, банкир и ситх линии Бейна. За время, что оставалось с момента знакомства с ним до прибытия в пункт назначения, мне удалось относительно тесно пообщаться с ним и более-менее понять, что из себя представляет этот орден, и ужаснуться. Нет, ситхи прошлого тоже не были образцом альтруизма и добродетели, но поставить на первое место в фундаменте всего учения предательство и убийство учителя его учеником. Едва ли 4000 лет назад в империи могли подумать о подобном, хотя и не отличались повышенной законопослушностью и кротостью нравов. Я прекрасно понимаю, что в ближайшие годы едва ли получится сделать что-то для моего возвращения, покачал головой Муун. Мой ученик сделал все для того, чтобы уничтожить любую возможность моего возвращения. Полагаю, что таковые имеются, хмыкнул я. Конечно, усмехнулся мой собеседник, технологии клонирования, при наличии образцов тканей, позволяют вырастить новое тело, я определенные техники, переместить в него свое сознание. Бросив взгляд на полупрозрачную фигуру, я поинтересовался, а вас не смущает тот факт, что первоначальное тело отсутствует, или это не влияет на исполнение техники? Влияет, кивнул Плыгас, собственно, из-за этого и пришлось потратить больше десятка лет на изучение вопроса, на случай самых разных ситуаций, и, подбодрил я ситха, усмехнувшись, Дамаск произнес, с одной стороны, сила никогда не допустит возвращения в число живых того, кто уже умер. Мертвое должно быть мертвы. Это один из основополагающих принципов силы. Однако, ее можно обмануть. Например, поступить так же, как вы, лорд Риван, переродиться. И что же для этого нужно? Нахмурился я, остановившись. Тема нашей беседы подошла к весьма опасной черте. И от того, какими будут ответы на мои вопросы, зависит дальнейшее сотрудничество с Плыгасом. И будет ли оно вообще? Чтобы имитировать процесс перерождения, необходимо использовать вместо стандартной установки инкубатора настоящую женщину, начал ситх, затем, когда плод достигает 3 месяцев, его необходимо переместить их матки в тот самый инкубатор и ускорить процесс развития с помощью ряда препаратов, дабы тело соответствовало привычным кондициями, использовать стимулирующую мышцы и нервную систему аппаратуру. Слушая Плыгаса, я пребывал в ступоре. Не каждый день осознаешь, что обязан своему возвращению в число живых экспериментом для перерождения современных ситхов. Впрочем, а чей генетический материал использовался в случае со Шмидиас? Прервал я монолог Плыгаса, отчего тот удивленно уставился на меня. «Ваш, лорд Риван», — ответил ситх, — «образца ткани имелись в Каос-Сити, в Центральном информатории Империи». «Вот как, и он был цел, относительно», — покачал головой Плыгас, — «основной комплекс был разрушен, но подземные комплексы, пусть и частично, сохранились. Среди них мне удалось найти несколько хранилищ с генетическим материалом истинных ситхов, а также некоторых представителей иных рас. Ваши ткани находились в отдельной секции с пометкой «Враг империи». Вот как усмехнулся я, сложив руки за спиной, интересно, не скажите тогда, почему моя внешность не соответствует той, что имела место? Тогда, продолжив неспешное движение по коридорам комплекса, я следил за реакцией своего собеседника и его эмоциями. Таковые призраком силы прятать было куда сложнее. Плыгас же, покачав головой, решил разъяснить ситуацию. Дело в том, что ваше новое тело развивалось не в инкубаторе, а в живой женщине. Ее генетика, как ни странно, вполне могла оказать такое влияние. К тому же, клоны, если не обеспечивать постоянный контроль их роста и развития, вовсе не обязаны иметь полностью идентичную оригиналу внешности, допустим, характер. Как вы знаете, РНК и ДНК весьма своеобразная штука. Порой, используя полностью идентичные наборы этих структур, можно получить совершенно разную внешность у выращиваемых клонов. Это называется генетической вариативностью. Согласитесь, у одной и той же пары дети получаются не полностью идентичными, а лишь похожими. Аналогично и с процессом клонирования. Вздохнув, я бросил взгляд на ситха. А теперь к нюансам. Вы предлагаете мне похитить некую женщину, предположительно, вашей расы, и использовать ее для выращивания вашего нового тела, а через 3 месяца, изъять плод и поместить в некую установку инкубарт. Так, я ничего не упустил, если коротко, то да, кивнул Плыгас. А теперь вопросы. Первое. Я не ученый, мое дело, война, махнул я рукой на клонов, идущих следом за нами, у меня нет необходимых для таких манипуляций опыта и знаний. Второе. Оборудование. Извините, но я уверен, что едва ли можно просто так приобрести технику, причем, весьма дорогую и редкую, которая позволит из вашего генетического материала создать эмбрион, а потом провести искусственное оплодотворение, по большому счету, некой пленницы. Третье. У меня нет установок инкубаторов, технологии и специалистов, позволяющих из 2-месячного зародыша вырастить полноценное тело, лишенное разума. Четвертое. Где я возьму ваш генетический материал? С последним пунктом проблем не будет, усмехнулся Ситх. Я сделал несколько тайников, где хранятся нужные образцы. А с остальным? Думаю, дроиды справятся со всеми вопросами не хуже живых специалистов. А оборудование? Если вы согласитесь, то я дам вам координаты системы, где находится станция со всем необходимым, включая аналоги технологий клоноделов с камина. Остановившись, я посмотрел в глаза призрака силы. Плыгас прекрасно знал, может, чем подкупить меня. Возможность создать свою собственную армию клонов. Учитывая ситуацию в Мандаларском секторе, непонятную угрозу Юаужань Вонгов и массу других проблем, такой козырь может оказаться более чем полезным как для меня самого, так и для того ордена, что я хочу создать на базе воинского корпуса. Хитрый засранец, пришло мне на ум, он очень старается купить свою жизнь. Однако, возникает другой вопрос. Почему он не воспользовался теми же дроидами? Вполне можно было бы запрограммировать их на определенные действия по триггеру. Например, при длительном отсутствии какого-нибудь сигнала. Вариантов более чем много. Сей вопрос я озвучил Плыгасу, на что тот грустно усмехнулся. Видите ли, лорд Риван, мой биоматериал находится тут, в убежище. А дроиды, способные выполнить все необходимые работы, в совершенно другой части галактики. И добраться сюда они не смогут просто в силу ограниченности своих возможностей. А сам я тоже заперт здесь. Во всяком случае, пока мой биоматериал не покинет пределы сего скопления. Некоторое время я обдумывал полученный ответ, а затем спросил. Насколько я понимаю, вы тоже видели несостоявшееся будущее, верно? Кивнул Ситх. Увы, это стало мне доступно исключительно после смерти. При жизни сей дар мне не был доступен. Тогда объясните, каким образом Кеноби в моих видениях мог полностью раствориться в силе, а потом шляться по всей галактике в виде призрака, в то время, как вам это недоступно. Я примерно понял, о чем речь, кивнул Плыгас. Видение, не так ли? В точку. Подумав, Ситх принялся объяснять. Существует методика целенаправленного ухода в силу, используя энергетический потенциал физического тела, оно попросту трансформируется целиком. За счет этого новоявленный призрак, даже если он изначально не обладал необходимыми для сохранения в посмертии своей личности качествами, становится весьма сильным существом, скажем так. Более того, при определенных условиях он вполне способен взаимодействовать с материальным миром, а не только являться к живым одаренным. Вспомнив свои видения, в которых постаревший Кеноби неожиданно исчезает, оставляя после себя лишь груду тряпок, я покачал головой. Опасное знание. Имея заблаговременно подготовленную возможность вернуться из силы, таким образом можно избегать ловушек и массы других проблем. Впрочем, риск потерпеть неудачу при попытке возрождения запределен, на мой взгляд. Тот же Плыгас совершенно не скрывал, что даже мое возвращение для него – неожиданность. Да и свои шансы на успех он оценивает как 1 из 10. Все же, смерть мало для кого оказывается ожидаемым и запланированным событием. Гранд-магистр обратился к Мису один из офицеров. Охотник заходил в атмосферу планеты, приближаясь к посадочной зоне космопорта. Щиты корабля уже полыхали от потоков раскаленного воздуха и формируемой ими плазмы, закутавшей судно. Повернувшись к капитану, Винду вопросительно посмотрел на командира экипажа. Поступило сообщение от мастера Скайуокера. Я взял на себя смелость перевести его на ваш компьютер. Благодарю, кивнул Карун, повернувшись к обзорным иллюминаторам. Гранд-магистр теперь понимал, что находит многие джедаи в постоянном пребывании на мостике. Космос завораживал, как пустая, обжигающая тьмой, бездна, царящая вокруг корабля в обычном пространстве, так и переливы гипера. Впрочем, созерцание черноты, разрываемой светом звезд, не мешало Винду думать. Сейчас он размышлял о том, какой ему пришлось отдать приказ – покинуть храм. Да, орден не раз был вынужден оставить эту древнюю постройку. Бывали невероятно сложные времена, когда в могучую святыню джедаев входили войска ситхов, празднующих свою победу над светом. Случалось, что организация умышленно оставляла республику один на один с ее бедами и проблемами, в годы, когда политики забывали о том, кто и почему охранял это государство от таящихся в черноте галактики угроз и опасностей. Однако, сейчас ситуация иная. Орден бежал, тайно, оставив на растерзание врагам многих своих собратьев. Бежал, чтобы выжить, сохранив наследие многих поколений джедаев, стать сильнее, вернуться и отомстить. Бегство было хорошо спланированным. Вывозились не только архивы и артефакты. Нет, планета, куда решили скрыться джедаи, теперь обладает орбитальными верфями, способными строить корабли длиной до 1200 метров и шириной до 600. Здесь выстроены многочисленные орбитальные заводы, обеспечивающие новый дом ордена всем необходимым. Да, здешняя продукция во многом уступает новейшим разработкам многих республиканских корпораций, но она гарантирует полную самодостаточность планеты и возможность избежать контактов с внешним миром. Учитывая же процессы, происходящие в республике, это важнейший фактор. Собственно, сие место осваивалось орденом и готовилось в качестве убежища еще со времен Набуранского кризиса. Несмотря на то, что Йода весьма активно сопротивлялся подобным вещам, тогда еще магистру Винду удавалось продавливать необходимые решения, готовя последний рубеж обороны для поредевшей обескровленной после Руусана армии света. Благодаря данному факту планета не была дикой и неосвоенной. Тут имелись полноценная инфраструктура, многочисленные жилые постройки, медицинские комплексы, тренировочные лагеря, космопорт, а также, что весьма важно, мощнейшая система ПКО и планетарные щиты, позволяющие выдержать длительную осаду и даже совершать вылазки в случае блокады. Те же орбитальные комплексы появились не за один день. Ко всему прочему, находилось на планете и собственное население, состоящее из обывателей, подписавших контракты с орденом. Впрочем, не только они. Среди жителей планеты имелись и первые потомки поселенцев, прибывших сюда десятилетия назад, когда джедаи только принялись создавать для себя место, куда можно будет отступить в случае необходимости. Как бы ни старался Йода, но опыт многочисленных войн прошлого, который изучал в былые годы голос Совета, а также весьма странное поведение сенатором, подталкивали Мирса к действиям, в числе которых было и строительство убежища. Если бы не он, то джедаи смогли бы сделать куда больше, мрачно подумал Винду, глядя на почти пустой космопорт. Впрочем, именно из-за Йоды мы оказались в нынешней ситуации. Не будь его, вполне возможно, что орден был бы сильнее и не допустил происходящего. В который раз новый гранд-магистр вспоминал покойного предшественника. Что удивительно, но сейчас Карун был благодарен ситхам на убийство Йоды. Мейс, отчего-то, был уверен, что не расправься с ним адепты темной стороны, его предшественник на посту главы ордена, нашел бы способ нагадить джедаям. Учитывая последние 10 лет фактического правления Йоды, складывалось впечатление, что он целенаправленно вел своих подчиненных в могилу. Ничем иным невозможно объяснить его поступки. Еще до Набуранского кризиса хватало ситуаций, когда орден, ведомый древним джедаем, совершал поступки, последствия которых ощущаются по сей день и не несут ничего хорошего новым поколениям адептов света. Взять ту же ситуацию с калишцами. Стоило разобраться в ситуации более детально, как стало бы ясно, что наказывать надо их противников, но Йода предпочел сиюминутные договоренности с сенаторами, что привело к весьма печальным последствиям. Целая планета по сей день голодает, выплачивая непосильные штрафы и компенсации, а те, кто убивал их жителей, используя в качестве еды, наслаждаются достатком и благополучием. И таких решений было очень много. Десятки, сотни, тысячи. До века, что прошли с окончательного становления Руусанских соглашений, орден, ведомый Йодой, старательно копал себе могилу. Планомерно, упорно, ежедневно. Менялись программы подготовки. Менялось штатное снаряжение джедаев. Менялись догмы. Орден из воинской организации превращался в религиозную, тоталитарную, пресекающую инакомыслие, карающую за любые вольности и собственное мнение, убивающую за любую ошибку. Да, Йода, в первые годы после вступления в силу Руусанских соглашений, пытался вывернуться, пусть и не сам, а под давлением тогда еще живых учеников погибших магистров, занявших место своих мастеров. Таким образом появились Антарские Рейджеры и Карелианский Анклав. Эти организации, формально являющиеся независимыми, подчинялись ордену и получали от него финансирование, позволяющее обеспечить довольно неплохой уровень снабжения и подготовки. Аналогично было и с Матукой, чья организация была выведена за штат. Однако, вмешались Синтары Республики. Опытные политики прекрасно понимали, как можно обойти многочисленные ограничения Руусанских соглашений и добились своего. Оставшиеся собственные корабли ордена большей частью отправились на свалку, а меньшей стали музейными экспонатами или ушли в консервацию. Матука и Антарские Рейнджеры, лишись финансирования, поставок артефактов, целительской помощи, а затем и юридической поддержки, после чего бывшие солдаты и офицеры флота джедаев оказались предоставлены сами себе и столкнулись с откровенным безденежьем и натуральной охотой за ними со стороны сил бывших подразделений ВАР, ставших частью корпуса юстиции. Опытные военные, еще обладающие школой многовековой войны, коих было невероятно много до Руусана, достаточно быстро сократили численных недавних членов ордена джедаев, загнав оставшихся в подполье или неизведанные регионы. Спустя 5 столетий, когда политики более-менее успокоились, а республика продолжила свою экспансию, сенаторам пришлось смириться с появлением на новых территориях Матукой, а затем и вовсе внести их в число организаций, чувствительных к силе, получающих государственное финансирование. Это было одним из условий мирного присоединения более чем десятка систем, и республиканцы утерлись, ведь к этому времени флот корпуса юстиции уже изрядно растерял свой боевой потенциал, опытных кадров оказалось не так уж много, а серия успешных диверсий, совершенных Матукой, включая убийство самых радикально мыслящих политиков, охладили самые горячие головы. Казалось бы, мир, но не совсем. Орден Матукой помнил бездействие джедаев во время гонений. То, как обитатели храма отказали в помощи своим бывшим солдатам, позволяя политикам устраивать откровенный геноцид, стало одной из многочисленных причин длительной холодной войны между адептами этих организаций. А ведь стоило тогда Йоде, уже занимавшему пост гранд-магистра, выставить ультиматум об уходе джедаев из республики, от слабосилков отстали бы сразу. С Антарскими Рейнджерами вышла не менее отвратительная история, к счастью, обошедшаяся без крови. Урезание финансирования и окончательное их отделение от ордена привело к расколу в их структуре. Многие участники организации предпочли податься в наемников, иные же бежали из республики в пространство хаттов. Фактически, корпус Антарских Рейнджеров, некогда являвшийся элементом структуры храма, оказался выброшен на помойку. Откровенных гонений не последовало просто в силу отсутствия среди его оперативников одаренных, обладающих более чем 3000 мидихлориан, граничный показатель принятия на обучение путям силы. За прошедшие века Антарские Рейнджеры так и не смогли восстановить свою численность, хотя и сохранили верность джедаям. Однако уровень их подготовки и оснащенность скатились до кошмарного состояния. Можно сказать, что они очутились на одном уровне с не самыми выдающимися наемниками. Карелианский анклав, под давлением сената с одной стороны и правящей элиты этого же сектора с другой, получил уже не формальную, а реальную независимость, хотя и сохранял некоторое подчинение храму на Карусанте. Однако, финансирование тамошние джедаи получали из местных бюджетов, а на запросы сенаторов и корпуса юстиции реагировали только после получения разрешения секторальной администрации. Последним глотком свободы джедаев был корабль храм Чуунтор, однако, его исчезновение, странно совпавшее с очередным обострением сенаторского стремления еще больше прижать одаренных, окончательно уничтожило последние намеки на самостоятельность и самодостаточность ордена. Джедаев обложили. Причем, не только политически, но и экономически, из-за чего пришлось искать обходные пути, продавать лицензии, создавать фиктивные и реальные компании, обеспечивающие хоть какое-то стороннее финансирование. Ведь, при каждой попытке магистров противодействовать политикам, те незамедлительно урезали выделяемые джедаям бюджеты. И каждый раз, когда ордену требовалось проявить твердость, Йода делал шаг назад, прогибаясь под давлением политиков. Вполне возможно, что если бы в самом начале этого процесса было принято одно, жесткое, тяжелое, радикальное, но верное решение, ситуация выглядела бы иначе. В прошлом республиканские политики уже приползали на брюхе к ордену, прося помощи. А ведь тогда джедаи покинули государство и осели на Ассусе, отказавшись от любого взаимодействия с органами власти, политиками и корпорациями. Даже воевать не пришлось. Да, потом были годы тяжелого труда по наведению порядка, но зато членов ордена стали уважать, в том числе и за силу. А что теперь? Да, после Руаусана орден представлял весьма печальное зрелище. Меньше тысячи одаренных, большинство из которых являлись вчерашними падаванами и младшими джедаями. Архивы едва удалось восстановить, да и то не полностью, а склады артефактов и вовсе были опустошены длительной войной. Фактически, более-менее уцелели архивариусы, целители и некоторые сотрудники кода, которые не участвовали в войне с ситхами ввиду своей непрофильности или тыловой специализации. Однако, такое положение дел не давало Йоде права доводить орден до рабского положения, а именно так можно охарактеризовать то, к чему их привел покойный гранд-магистр. Ведь вопрос касается не только внешней политики. Изгнанный глава ордена пресекал любые попытки восстановления более древней версии кодекса, возвращения к праву на создание семьи. Можно сказать, что он более чем дотошно исполнял волю Сената, требовавшего жестких ограничений для одаренных. После посадки Винду направился в свою каюту, желая изучить сообщение от Ривана, все еще предпочитающего скрывать свою суть от окружающих. Впрочем, гранд-магистр подозревал, что далеко не со всеми он столь скрытен. Скорее всего, Лопин с его падаваном и Элара уже в курсе истинной личности Энакина. Открыв меню почты, Мейс скачал файл сообщения и прогнал его через программу дешифровки. «Что же ты такое прислал, если решил использовать шифр наивысшего уровня?» — задумчиво пробормотал Винду, мысли которого все еще витали в совершенно иных материях. Пробежавшись взглядом по сформированному программой тексту, гранд-магистр нахмурился и принялся перечитывать сообщение Ривана повторно. Разум джедая, несмотря на весь его опыт и мастерство, не мог сразу осознать те сведения, что передал ему старший генерал. «Ублюдки!» — выдохнул Мейс, когда переварил информацию. Несколько минут джедай сидел неподвижно, обдумывая варианты дальнейших действий. В голову гранд-магистра не приходило никаких внятных способов выйти из ситуации малой кровью. Значит, оставался лишь один способ, уже выбранный высшим советом изначально. Фрегат типа «Консульский», окрашенный в цвета республики, неторопливо заходил на посадку. Потрепанная временем и постоянной эксплуатацией машина несла не себе следы многочисленных модификаций. Другие двигатели, несколько измененная геометрия корпуса в реакторной зоне, заметно большего размера блок-сенсорный модуль, два средних турболазера, столько же пусковых установок для легких ракет, четыре турели спаренных скорострельных лазерных орудия. Сотрудник таможенного управления, подъехавший к месту посадки, окинул взглядом заходящий на посадку корабль и покачал головой. Краска, покрывающая корпус, видала лучшие времена. Во многих местах она облупилась, а в носовой части так и вовсе оказалась покрыта черными разводами гари. «У них щит барахлит, что ли?» — мысленно хмыкнул офицер, точно не следы обстрела. Впрочем, задавать вопросы экипажу лейтенант не собирался. Сканирование, проведенное патрульной группой, показало, что на борту лишь экипаж и двое пассажиров. Учитывая дипломатический статус корабля, едва ли получится что-то вытрусить из карманов этих странных гостей планеты капитана. Обычно обладатели сенатских идентификационных кодов поднимают скандалы за меньшие, чем попытка немного облегчить свою жизнь за их счет. Между тем, опытный взгляд таможенника подметил и другие странности. Уже когда до плит посадочной площадки осталось считанные метры, на несколько мгновений двигатели консульского и его проблесковые маячки оказались обесточены, а затем, словно бы нехотя, включились вновь. «Это ж кого так не любит на Корусанте, что отправили сюда, да еще на таком убитом судне?» — удивился Деннир. «Или сентары решили кого-то из своих конкурентов таким способом угробить, а всю вину свалить либо на нас, либо на экипаж?» Впрочем, когда выдвинутые посадочные опоры коснулись дюрабетона, лейтенант облегченно выдохнул. Если уж произойдет нечто непоправимое, то уже за пределами атмосферы. Либо судно сможет самостоятельно взлететь и покинуть гравитационный колодец планеты, либо его двигатели попросту не запустятся. Спустя несколько минут аппарель трапа с тихим скрипом и гудением приводов опустилась. За ней оказалась мужская фигура среднего роста, закутанная в песчаного цвета мантию со свободными руками, из-под которой проглядывалась джедайская роба, каковые носили члены ордена до реформ шестилетней давности. Странно, удивился Денмир, откуда принесло этого самоубийцу, на такой рухлите, да еще и в устаревшей форме. Порыв ветра, принесший потоки песка, сорвал с головы прибывшего глубокий капюшон, благодаря чему Денмир увидел совершенно седую шевелюру, собранную на затылке в тугой хвост, такую же бороду и покрытое шрамами лицо человека. Один из них, вертикальный, пересекал левую глазницу. На месте глаза оказался бионический протез старой модели, каковые использовались еще пару десятков лет назад. Алый зрачок камеры, заменяющий хрустали глазного яблока, быстро расширялся, а затем уменьшался, будто бы прибывший джедай осматривался с помощью протеза. Впрочем, здоровый глаз тоже двигался. Взгляд одаренного быстро прошелся по фигуре лейтенанта, затем по почти путому посадочному полю космопорта, а затем вновь вернулся к офицеру. Джедай покачал головой, а затем неспешно спустился по трапу и направился к таможеннику. «Приветствую», — кивнул мужчина, подойдя к Денниру, магистр Иина. «Орден джедаев, добро пожаловать на Ордбинир», — кивнул лейтенант. «Полагаю, вас можно поздравить с возвращением из длительного путешествия?» «Да, благодарю», — улыбнулся магистр. «Неужели мой корабль выглядит настолько плохо?» В этот момент в проеме шлюза показались фигуры в характерной броне младших джедаев. Бело-синие доспехи, так же сильно, как и консульские потрепанные временем и жизнью, контрастировали с видавшей лучшие времена роба и мантии магистра. Все они были мужчинами за браками. Впрочем, спустившаяся вслед за ними девушка Тагрута являлась исключением. Она скептически огляделась, плотнее запахнув мантию, и накинула на голову капюшон. Денмир лишь успел заметить, что у нее, в отличие от остальных джедаев, на поясе имелось два меча, а не один. «Можно сказать», — хмыкнул лейтенант, — «вы пропустили реформу вашего ордена. Джедаи больше 5 лет носят единую форму, а с недавних пор стали офицерами восстановленной Великой Армии Республики». Мужчина, назвавшийся магистром Риина, нахмурился, а затем спросил: «Простите, но по какой причине Сенат решился на возрождение ВАР и передачу офицерских должностей джедаям?» Окинув своего собеседника взглядом, Денмир покачал головой. «Давно вы, судя по всему, путешествуете. У нас уже 1.5 года как идет гражданская война. Сепаратисты создали конфедерацию независимых систем и объявили о выходе из состава республики. Среди них есть как бывшие джедаи, так и те, кого ваши собратья называют ситхами». Лицо магистра мгновенно помрачнело. Взгляд серых глаз стал неожиданно тяжелым, обжигающе холодным. «Ситхи, говорите?» «Да», — кивнул таможенник. «Собственно, я бы хотел провести осмотр судна и запустить дроидов для конечного сканирования», — добавил лейтенант, разведя руками. «Прошу прощения, но таков порядок». «Конечно, молодой человек», — тут же улыбнулся джедай, — «не будем нарушать законы и заведенные порядки. Приступайте». Когда лейтенант Денмир скрылся в недрах космолета, глаза джедая на несколько мгновений заполнились золотом, а затем вновь вернулись к первоначальному цвету. Губы одаренного растянулись в хищной усмешке, из-за чего лицо прибывшего на планету мужчины приобрело совершенно иные очертания. Однако, спустя мгновение, все исчезло, и перед аппарелью трапа стоял далеко не юный магистр. Глава 73. Руины грядущего. Сидя в своем рабочем кабинете на борту гнева Корусанта, я пребывал в раздумьях. Дарт Плыгас, учитель владыки Сидиуса и один из участников великого плана, адепт линии Бейна, как гордо именовал себя ситх. Сведения, что у меня имелись об этой секте, вызывали довольно неприятные мысли. С одной стороны, Сидиус, фактически, отказался от следования традициям основоположника линии, Дарта Бейна. Он создал полноценную академию на Карибане, лично обучал Мола, а потом и Дуку. Выдающаяся личность, способная, дефацто, управлять действиями сразу двух государств, пусть и при поддержке СРБ. С другой же стороны, Плыгас, предлагающий весьма важные сведения, технологии, производства. Им обоим нельзя доверять. Многовековые традиции, вбитые на уровень рефлексов и подсознания жестоким обучением и серьезнейшим искажением личности в процессе оного, болезненной дрессурой, невозможно перебить. Рано или поздно, они возьмут свое. Собственно, в случае с Сидиусом именно это уже и произошло. Скорее всего, он в курсе моей истинной личности и потому отдал приказ лейтенанту Джейта моей ликвидации. Да, вскрыть ее память так и не удалось, из-за чего девушку попросту казнили, за что стоит благодарить гранд-магистра Винду. Карун предпочел проявить благоразумие и не оставлять врагам шансов на освобождение. Плыгас же, находясь в довольно стесненных условиях, готов предложить что угодно, лишь бы вернуться в число живых. И, как бы он ни пытался избегать прямого ответа, мне было ясно, что без помощи одаренного у него ничего не получится. Нет у Сита техники, позволяющей самостоятельно вселиться в тело, иначе бы он уже сделал это. К тому же, как мне кажется, он лукавит, говоря о своей невозможности удаляться от образцов собственных тканей. Обитатели склепов в долине лордов, покоящиеся на Карибане, ограничены пределами своих гробниц исключительно благодаря тем ритуалам, что проводились над ними. Не будь древние ситхи достаточно расчетливыми и предусмотрительными, тот же Марк Рагнос уже шлялся бы по всей галактике, развлекаясь в лучших традициях темных одаренных. Вывод напрашивался однозначный: Плыгас врет. Причем, весьма глупо, что удивительно для ученого, коим он себя выставляет. «Учитель», — раздался голос Терис из динамиков терминала управления дверью. Технокинезом активировав функцию открытия, я позволил девочке войти. «Как успехи?» Поморщившись, Алара фыркнула. «Если ты про новичков, то паршиво. Кто-то из них пустил слух, что орден всех бросил и теперь мы сами по себе. Ожидаемо», — кивнул я, — «и что они планируют?» «Надеюсь, не собираются разбредаться по республике, неся возмездие». Большинство решило остаться в воинском корпусе, но недовольны его формальной и официальной принадлежностью ордену, покачала головой моя ученица, усевшись на свое излюбленное место, в центре дивана. «А меньшинство, около сотни младших джедаев, хотят уйти», — вздохнула Трис, — «и обвинение в дезертирстве их может и не остановить. Во всяком случае, такие ходят разговоры». «Мда, ситуация», — покачал я головой. «После того, как пути эскадры и группы мандаларских кораблей разошлись, я направил наших младших джедаев, Трисейлис, собирать слухи среди нашего пополнения из числа одаренных. С учетом докладов полковника Уильямса, картина складывалась удручающая. Моральный дух джедаев находился на отметке «лучше застрелиться» и не торопился приходить в норму. В таких условиях вероятность дезертирства или мятежа весьма велика, и наличие в эскадре верных мне одаренных, а также относительно лояльных нам матуках, не слишком поможет. Уж захватить истребители и удрать потенциальные бунтари вполне могут. В таких условиях связываться с Плыгасом, рискуя быть раскрытым перед подчиненными, не лучшее решение. Однако, его запасы, подавив воли и алчности жажду получения новых плюшек в виде технологий, производств и ресурсов, я решил разобраться с Бейнитом радикально. Учитывая видение уже невозможного будущего, этот ситх и без меня в состоянии возродиться и серьезно испортить жизнь тому же Сидиусу. Мне же, при моих планах на усиление и развитие мандаларского сектора, такой враг точно не нужен. Даже в качестве гипотетического союзника против того же Сидиуса. Последнего вполне может взять за глотку тоже СРБ. Уж у них на это хватит и средств, и возможностей. Он у них под плотным колпаком и постоянным контролем, хотя сам уверен в том, что контролирует ситуацию. «И что ты будешь делать?» — поинтересовалась Трис, глядя на меня. «Перед Карусантом у нас 6 точек выхода в обычное пространство», — усмехнулся я. «В одной из них мы сделаем остановку и проведем собрание, во время которого будет иметь место откровенный или почти откровенный разговор. Ты собираешь им сказать, кем являешься на самом деле?» — нахмурилась моя ученица, поднимаясь с дивана. Обойдя стол, девочка уселась на подлокотник кресла и обняла меня за плечи. Не слишком ли рискованно? Я еще не решил, стоит ли вообще делать эту информацию общедоступной. Сомневаюсь, что после подобного объявления, кто-то в галактике останется в неведении о моем возвращении. Положив голову на мое плечо, Алара тихо произнесла: «Как по мне, это плохая идея, объявлять о возвращении в республику лорда Ривана. Если уж о тебе знала Матма, думаешь, другие сенаторы глупее? Они объявят тебя преступником и начнут охоту в тот же день. В любом случае, необходимо что-то решать с теми джедаями, которых к нам перевели магистры. Нельзя допускать массовое дезертирство. И казнить смутьянов не вариант», — вздохнула девочка. «Тогда остальные, что сейчас к нам лояльны, могут задуматься. И куда их приведут мысли, только силе известно». «Верно. К слову, решил я сменить тему, как твои успехи в освоении молнии силы?» Глядя на недовольное лицо ученицы, я усмехнулся. Девочка, судя по всему, надеялась на иной ход беседы. Что ж, ей стоит помнить, что пока она столь юна, шансов на исполнение ее желания нет. Мне же в голову пришла идея о том, как можно расправиться с Плыгасом, не подставляясь самому, но получив от него все обещанное Бейнитом. Одернув мантию, Палпатин накинул взглядом зал заседаний Сената. Уже второй час политики устраивали дебаты о судьбе очередного законопроекта, касающегося полномочий СРБ, канцлера и самих парламентариев. Что удивительно, но бюджет следующего года был принят невероятно быстро, за рекордные 40 минут, в течение которых сенаторы умудрились провести все три положенных чтения, внести несколько мелких поправок, больше для проформы, и перешли к куда более важной для них теме – власть. Сенаторы, будучи весьма трезвомыслящими и предусмотрительными личностями, прекрасно понимают, что без власти и прав, деньги очень быстро утекут из их рук, а в случае с некоторыми, вопрос так и вовсе может закончиться куда более плачевно, например, в тюрьме особого режима. Таким образом, я считаю, что законопослушным политикам нечего бояться, поскольку служба республиканской безопасности забоится о нас и обеспечивает нам защиту. В то же время, сторонникам сепаратистов, что явно будут выступать против этого законопроекта, вещал в микрофон очередной оратор, вызывая усмешку ситха. Как мало надо, чтобы некоторые из сенаторов стали ярыми сторонниками СРБ и правопорядка. Какие-то жалкие несколько томов компромата, гарантирующие пожизненный срок или смертную казнь искомым политикам. А в качестве вознаграждения за лояльность, пара кейсов в банковскими слитками драгоценных металлов. Однако, мысли ситха вновь вернулись к лорду Ривану, который не только выполнил поставленную задачу, уничтожив один из крупнейших складов, что сделали лидеры КНС тайно от графа Дуку, но и принес весьма печальную новость. Дарк Плыгас умудрился сохранить себя в силе. Более того, у него есть возможность вернуться, обретя новое тело. Эта новость заставила Сидиуса всерьез задуматься о личном визите в тот самый центр, где, по словам Скайуэкера, умудрившегося таки добиться личного сеанса дальней связи с канцлером, Плыгас умудрился устроить сеть тайных баз по всей республике и за ее пределами, готовя очередное восстание. Причем, верхушкой будущих сепаратистов должны стать нынешние сенаторы из комитета лоялистов, а также ряд нынешних республиканских высших офицеров, которых уже обрабатывают некие сторонники покойного ситха. В первые минуты после доклада лорда Ривана, Сидиус пребывал в ступоре, а затем, искренне поблагодарив Онова, разорвал связь и принялся вызывать к себе как офицеров ВАР, так и своих тайных подчиненных, в числе которых были Дуку и Тила. И лишь после того, как владыка озадачил всех, кого следовало, в голове ситхва возник вопрос, а почему Риван так добивался сеанса связи. Выводы напрашивались весьма неутешительные. Он в курсе того, кем является канцлер Палпатин, и, судя по всему, поведал ему об этом Плыгас, изучающий взгляд, словно бы оценивающий, ощущение некоего ожидания. Риван явно хотел получить ответ на некий вопрос, но Сидиус был слишком шокирован новостью о возможном возвращении покойного учителя. Тем более, что сейчас нет более чем верного ему мола, погибшего от рук Ривана. Тело хороша в техниках силы, но как в фехтовании серьезно уступает покойному забраку. Дуку – отличный мечник, но он непозволительно стар. Проводить с ним те же ритуалы, которым в свое время подвергались Сидиус и Мол, опасно. Из-за этого граф уже не сможет преодолеть тот потолок, коего достиг. Учитывая, что до покойного забрака аристократу более чем далеко, надеяться на то, что он или тело окажутся достойной заменой погибшему ученику Сидиуса, бессмысленно. Потому необходимо озаботиться гарантированным уничтожением призрака силы, коим сейчас является Плыгас, а также изъять все его наработки, направленные на возможность возрождения. Между тем, когда все необходимые лица и средства оказались задействованы, а механизм военной машины запущен, владыка начал всерьез анализировать прошедший сеанс связи. И чем больше Сидиус размышлял, пересматривая запись, тем больше понимал, что его попросту решили использовать. По всей видимости, лорд Риван о чем-то смог договориться с Плыгасом, получив от того некую выгоду, но выполнять свои обязательства не посчитал нужным, предпочтя сдать покойного ситха его ученику. Для Сидиуса такой поступок был вполне логичным. Какой смысл рисковать, предположительно, помогая вернуться в стан живых Дарту Плыгасу, если можно от него избавиться чужими руками? Однако, сей факт означает, что Риван не просто в курсе того, кем является Палпатин, что ситх долго пытался понять, почему старший генерал ВАР, член ордена джедаев и лорд Ситхов не пытается расправиться с ним, сдать сенатором или связаться с СРБ. Даже в храм не докладывал, иначе бы магистры уже заявились с активированными мечами, пытаясь ликвидироваться его. Таким образом, законопроект о государственной безопасности принят большинством голосов в третьем чтении, с внесением поправок номер. Голос Пистажа вырвал Палпатина из раздумий, заставив оглядеться. Сейчас Ситх позволил себе задумчивость просто потому, что был уверен в результатах голосования. Уж очень большую и кропотливую работу проделали как киллеры КНС, так и оперативники СРБ, прежде чем текст законопроекта вообще оказался озвучен сенатором. Встав, канцлер принялся произносить очередную речь о бремени власти и своей готовности вернуть все на круги своя по завершению сепаратистского кризиса, коим скромно именовалась в СМИ «Гражданская война». Однако, мысли адепта темной стороны были далеки от Корусанта и Сената. «Ваше превосходительство», — обратился к Сидиусу Сейд, — поступило обращение нового сенатора от Карелианского сектора. Он просит аудиенции. «Вот как», — хмыкнул Палпатин, — «что ж, думаю, встреча с ним не будет пустой тратой времени». «Полагаю, что да», — кивнул Пистаж. «Руководство Карелианского сектора и Карелианская машиностроительная корпорация уже дали добро на участие в государственной программе строительства флота и готовы заключить контракты. Во всяком случае, об этом говорится в его письме». «Это хорошая новость», — усмехнулся Сидиус. «Полагаю, на таких условиях вполне можно выделить резервы на противодействие силам КНС в Карелианском секторе». В действительности, граф Дуку был вынужден бросить в пространство наглых любителей самостоятельности еще несколько эскадр. Этим шагом он не только увеличил давление на местные власти, но и вынудил своих подчиненных по конфедерации серьезно пересмотреть свои производственные планы и вопросы распределения готовой продукции, включая корабли и дроидов. К тому же, если судить по докладам Тирануса, Риван уже побывал не только на самом большом складе ушлых неймадианцев, но и задействовал какие-то неизвестные ситху ресурсы, расправился и с базой сепаратистов на Хоте. С одной стороны, новость действительно хорошая, поскольку серьезно ударила по самомнению и личным планам сенаторов КНС, но сам факт возможности древнего лорда действовать одновременно по нескольким направлениям, да еще и умудряясь скрывать задействованные силы, намекает на то, что он вполне может преподнести иные, куда менее приятные сюрпризы. Ведь системы слежения не засекали на основных и второстепенных гиперпространственных путях перемещений крупных эскадр, включая УНИК-7. Вывод напрашиваются неутешительные. Оказавшись в своем кабинете, Ситх натянул на лицо уже привычную маску добродушного канцлера, вынужденного нести на своих слабых плечах бремя войны. Что удивительно, но очень многие сенаторы все еще не поняли, что это лишь игра, а не реальная личность высшего государственного чиновника страны. Этот факт давно поражает владыку. Впрочем, до поры, политики будут продолжать оставаться в неведении, ибо раскрывать все карты преждевременно. Вот когда все нити власти окажутся в руках канцлера, а республика будет преобразована в империю, тогда уже можно будет позволить себе действовать более открыто. Правда, и тогда Палпатин не станет раскрывать общественности свою принадлежность к числу адептов темной стороны. Ни к чему оно. Чем меньше политики и простые граждане знают о своем правителе, тем лучше. Хейлхана, новый сенатор от Карелианского сектора, появился в кабинете ровно в назначенное время, продемонстрировав педантичность, коей его предшественник не обладал. Впрочем, оно и не удивительно. Прошлый карелианец, занимавший сей пост, предпочитал демонстрировать канцлеру своеволие и некий намек на превосходство Карелии перед Корусантом. «Доброго дня, ваше превосходительство», — произнес Хана, чуть наклонив голову в знак приветствия. Мужчина человеческой расы, одетый в мундир офицера карелианских сил самообороны с планками вице-адмирала, выделялся на фоне своих предшественников. Высокий, худощавый, подтянутый, с прямой спиной и твердым тяжелым взглядом серых глаз, уже тронутые сединой короткие русые волосы, того же цвета усы и несколько уродливых шрамов, пересекающих правую сторону лица от носа челюсти, делали его внешность запоминающейся. Вокруг мужчины ощущалась тяжелая аура мостика боевого корабля и напряжение множества схваток, в которых он побывал. Надо сказать, что карелианцы, в этот раз, подобрали на место своего сенатора куда лучшую кандидатуру, нежели делали это раньше. Биографию Хейла уже проверили сотрудники СРБ и предоставили Сидиусу в виде краткой выжимки, содержащей основные вехи жизненного пути Хана. Что удивительно, но карелианец действительно являлся весьма выдающейся личностью. Он прошел путь от матроса до вице-адмирала, вырвавшись из самых низов общества. Побывал во множестве боев с пиратами, затем участвовал в войне Старка, а потом и в боях недавно начавшихся в их секторе боях с Кайнес. Длинный послужной список, два десятка боевых наград и полнейшее отсутствие богатых и влиятельных родственников, чьей-то протекции и поддержки. Редкость в нынешней республике. В какой-то мере, можно сказать, что Хейлхана выковал себя сам, умудрившись пробиться едва ли не на вершину военного флота Карелианского сектора. «Приветствую вас, господин сенатор», — искренне улыбнулся Сидх своему гостю. Несмотря на то, что Сидиус, являясь адептом темной стороны, категорически не терпел конкурентов, признавать заслуги достижения окружающих он умел, как и уважать личности, подобных его собеседнику. Это не потомственные богачи и аристократы, а куда более серьезные персоны. Да, подобные ханоразумные лишены ресурсов, доступных той же семье Куат, однако они обладают авторитетом, который вполне может оказаться куда более весомым фактором, нежели деньги, акции корпорации и слитки драгоценных металлов. Порой одно единственное слово может сорвать с места флот, отправляя его в гущу сражения или же увести его в сторону, оставляя недавних союзников один на один с могущественным врагом. Покинув свое кресло, канцлер обошел рабочий стол и, пожав руку офицера, улыбнулся, глядя ему в глаза. «Я рад, что в стенах этой обители политиков появился достойный и разумный. Благодарю, ваше превосходительство», — осторожно ответил офицер. Судя по всему, мужчине находиться среди остальных сенаторов не слишком уютно. Во всяком случае, за те несколько дней, что он пребывал на Карусанте, общение с его новыми коллегами явно не задалось, если судить по результатам наблюдения СРБ. С представителями того же комитета лоялистов Хейл так и вовсе умудрился разругаться перед очередным заседанием Сената, а это показатель. «Присаживайтесь, господин вице-адмирал», — улыбнулся Палпатин, махнув рукой на диван, стоящий вдоль одной из стен его кабинета. «Я распоряжусь, по поводу кафе. Думаю, у нас с вами будет весьма долгий разговор». «Полагаю, что так, ваше превосходительство», — кивнул Хана, садясь на диван, и, надеюсь, во время разговор будет присутствовать Баст. «Терять время на пустые беседы, когда у меня дома идет война, не самое приятное дело». Сев рядом с вице-адмиралом, Сидиус улыбнулся. «Что вы, думаю, теперь мы сможем решить этот вопрос достаточно быстро. Все же, прежняя политика вашего руководства серьезно связывала мне руки. В Сенате и Генеральном штабе попросту не поняли бы меня, вздумай я попытаться отправить эскадры ВАР в ваше пространство, в то время как Карелианский сектор едва ли не собирается покинуть республику в столь тяжелые времена». «Понимаю», — кивнул офицер, — «это было глупым решением со стороны наших политиков. Все же, объявление нейтралитета, когда мы являемся частью одной страны, не отдельным государством, весьма спорное дело. Буду честен, дурно пахнущее даже для нас. На Карелии очень многие возмущены подобными действиями». «Вот видите», — улыбнулся Сидх, — «простые граждане все прекрасно понимают, в то время как политики жаждут урвать больше власти и денег, пользуясь бедой». «Идеально», — мысленно усмехнулся Сидиус, — «ты мой, Хана, хотя и сам этого еще не понял». «Думаешь, он клюнул?» — хмыкнул Дитра, просмотрев запись моей беседы с владыкой Сидиусом. «Насчет Плыгаса, гарантированно», — усмехнулся я, — «а вот с остальным, посмотрим, и что потом?» Покосился на меня мой друг. Несколько секунд я молча смотрел на лицо Сидх, изображенного голограммой, а затем покачал головой. Тугой комок холода, поселившийся в моем сердце в день смерти матери, вновь дал о себе знать, и вновь мне пришлось загонять его в глубины моего «я» до поры. Тарис, наблюдавшая за нами, фыркнула, поднимаясь из своего кресла, но от комментариев воздержалась. «Рано или поздно, я доберусь до него». Лопин, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Он, как и моя ученица, прекрасно понимал мое состояние, но с советами и словами утешения лезть не спешил. Что у него, что у Тарис хватало ума не совершать таких глупостей. Выманить Сидиуса с Карусанта не представляется возможным. Пока он не утвердит свою власть окончательно, Сидх не покинет планету, держа под контролем политиков. Пытаться расправиться с ним в столице – вернейший способ самоубийства. Даже если объявить как гад, он не станет исполнять древний ритуал традицию, а натравит на меня всех своих учеников и сторонников, Варлис РБ. В этом вся суть различий между настоящими ситхами и адептами линии Бейна. Справившись с эмоциями, я повернулся к другу и ученице. Завтра будем проводить общее собрание. При выходе из гипера всех джедаев собрать на гневе Карусанта. Пора решать накопившиеся вопросы. Впрочем, помимо проблем с джедаями, имелись и другие вопросы, требующие решения. Одним из них являлся фундамент будущего Альянса за восстановление республики. Благодаря обилию видений, что с первых дней осознания себя и по текущий момент, а особенно в последнее время, давали мне изрядный объем информации, стало ясно, что если позволить этой мерзости взрасти и выполнить то, о чем станут мечтать хозяева и формальные лидеры этой террористической организации, то к моменту явления Юэжань Вонга в галактику ждут серьезные проблемы. Каким бы ни был Сидиус, но те 25 тысяч звездных разрушителей типа Император и Император 2, да при поддержке остальных кораблей данного класса, способны более чем ощутимо дать по зубам пришлым экзотам-фанатикам, чего республика сделать попросту не в состоянии. Понятно, что симпатии к ситху-радикалу, что даже по меркам империи Вишейта выглядел откровенным сектантом и отморозком, я не испытывал в принципе. Однако, тот же Орден Джедаев, при всем моем уважении к Винду и Коте, тоже не лучший вариант для борьбы с грядущим вторжением. Адепты света попросту не смогут оперативно приспособиться к войне на уничтожение и правильно выстроить тактику и стратегию своих действий. Ситхи в этом плане куда более живучи и адаптивны. Собственно, по этой причине я и отправил группу Карвалани на ход, с задачей разграбить базу Эхо, а все то, что не получится вывести, уничтожить, включая сам комплекс подземных сооружений. Других вариантов предотвратить использование сего места попросту не существовало. Аналогичным образом придется поступить и с базой на спутнике Ивина, что фигурировало в моих видениях. Однако имел место весьма опасный вопрос, что за постройка использовалась повстанцами. Уж не храм ли древнего ситха, или его усыпальница? Об этом говорили многочисленные надписи на стенах и арках постройки, выполненные на Аркиптат. И если дело обстоит именно так, то, быть может, к восстанию имеет некое отношение не только Плыгас. В конце-то концов, ситхи вполне могли сохраниться не только в виде секты бейнитов. И если так, то не исключено, что они тоже должны были приложить руку к процессу формирования этого альянса. К тому же, видение того будущего, что уже не произойдет, демонстрировали подозрительно высокий уровень владения техниками силы этим Люком Скайуэкером, который, будучи самоучкой, такими познаниями ну никак обладать не мог. Верить же в то, что Йода оказался в состоянии заменить собой отработанную за века систему подготовки Ордена, да еще и провернуть все это за несколько месяцев, пару лет максимум, глупо. Без массы тренировочных полигонов, дроидов, без библиотек и полноценных инструкторов фехтования, обучить представителя другой разы даже азам, весьма проблематично. Разная анатомия, разное восприятие. Многочисленные отличия между расой покойного гранд-магистра и представителями человечества делают полноценное обучение невозможным. Учитывая же размытость видения о довольно большом периоде времени между встречей Люка с Йодой до его знакомства с Дартом Вейдером в облачном городе, не исключено, что имело место некое вмешательство, существенно повлиявшее на информационные поля и потоки силы, скрыв массу фактов об обучении юного Скайуэкера. Однако, теперь, после уничтожения будущих баз Альянса, гибели Матмы и запланированной ликвидации некоторых будущих генералов и адмиралов-повстанцев, однако, не всех, с тем же Рамкотой еще предстоит определиться, как и со многими другими одиозными личностями из числа джедаев, ликвидировать их просто из-за ведения того, что уже не сбудется не лучшее решение. Вот перетянуть на свою сторону, совсем другое дело, хоть и весьма трудное. Та же Шаакти, ныне покинувшая Орден, в моих видениях находилась на Филуции. Где она пребывает в данный момент, чем занимается и каковы планы бывшего магистра, большой вопрос. Не исключено, что она оказалась в плену у сторонников Сидиуса. Впрочем, реальное будущее точно окажется отличным от того, что пыталась диктовать сила. Та же Секура должна была являться действующим генералом и погибнуть во время запланированной ситхом зачистки, если верить видениям, которые с каждым годом становятся все более многочисленными, но мертвыми. Единственным, кого я до последнего не мог вычислить, являлся Сидиус. В весьма цветастых видениях будущего он вечно был одет в черную мантию с глубоким капюшоном, скрывающую лицо Ситха. Лишь после сканирования разума Таркина стало ясно, кем он является в мире, а сведения Плагоса так и вовсе стали самым весомым доказательством. Теперь же предстоит понять, как и когда разобраться с владыкой Сидиусом, умудрившись при этом не погибнуть самому и не подставившись перед законом. А это, учитывая должность Ситха, весьма проблематично. Верховный канцлер республики, не так персона, которую легко ликвидировать даже чужими руками. Тут впору задуматься о том, чтобы самому организовать нечто вроде пресловутого альянса. Иным путем подобраться к одаренному подобного уровня более чем проблематично. То, что Сидиуса необходимо убить, не обсуждается. Этого требует моя жажда мести. Это подсказывает инстинкт выживания. Да даже процесс перестройки Мандалорского сектора и его превращение в полноценное самостоятельное государство, обладающее собственными промышленностью, армией и флотом, системой образования, сельским хозяйством и полноценным здравоохранением, и то диктует необходимость избавиться от угрозы со стороны весьма радикального Ситха. Прибыв на мостик, я окинул привычную размеренную работу офицеров и уставился на марево гипера за обзорными иллюминаторами. Интуиция подсказывала, что мне сейчас стоит находиться именно тут. В ближайшее время должна произойти некая встреча, но что она мне принесет? Оказавшись возле руин древнего храма, Вильдер огляделся, прощупывая местность силой. Что-то беспокоило Ситха. Нечто смутное, едва уловимое, на грани восприятия. Словно бы, некто могущественный скрывает свое присутствие. На Ордбинир ему необходимо забрать из давно заброшенного храма артефакт, созданный одним из джедаев древности. Собственно, это не голокрон или оружие, а куда более весомая по своей значимости вещь. Магистр Теис Шилду, корун-джедай, живший порядка 2500 лет назад, являлся более чем могущественным одаренным. Однако он предпочел не воинскую стезю, а путь целительства и артефакторики. В те годы его творения позволяли спасать жизнь очень многих солдат и офицеров вар и рыцарей-джедаев, получавших тяжелые ранения на поле боя. После смерти Шилду его творения еще многие века служили ордену, но, в большинстве своем, оказались либо уничтожены, либо утеряны во время многочисленных войн того периода. Однако, граф Дуку смог выяснить, что один из созданных древним магистром артефактов оказался спрятан в давно брошенном храме на Ордбинир, куда и были направлены Вильдер Стана, вместе с отрядом курсантов Академии Ситхов. На борту консульского осталось тело, контролирующее ситуацию и действия своих подчиненных. Именно этот артефакт и необходимо достать и привезти на Карибан для изучения специалистами из Братства Пророков и датамирскими ведьмами. Ситхи намереваются создать свой аналог детища древнего джедая, чтобы уменьшить возможные потери во время грядущих боев с орденцами. Во многом, Вильдер это их стремление понимал. Подготовленные кадры, особенно, если речь идет об одаренных, весьма ценный ресурс, терять который крайне болезненно. Та же смерть Дарта Мола для новых руководителей бывшего джедая была более чем серьезной проблемой. Личностей с таким уровнем подготовки среди адептов темной стороны крайне мало. Вообще, к удивлению бывшего джедая, ситхи оказались совершенно не такими, каковыми их описывали в храме. Строжайшая дисциплина, запредельно высокий, по мнению Вейдера, уровень требования к образованию и личной подготовке, невероятно жестокий подход к обучению путям силы. Ни о каком беспределе, про который рассказывал тот же Йода, речи не шло в принципе. Да, наказания за ошибки, нарушения приказов или провалы поручений были весьма жестокими, но они всегда являлись соизмеримыми с тем, что вытворил виновник. И, по большому счету, Вильдер был согласен с таким подходом. В той же вар имелась не меньшая личная ответственность, чем у ситхов. Вообще, орден адептов темной стороны напоминал бывшему джедаю военную организацию. Дисциплина, форма, четкая иерархия с разграниченными полномочиями, зонами ответственности, правами и обязанностями конкретных адептов, строжайший учет даже мелочей в вопросах снабжения. Жизнь в храме в этом плане отличалась некоторой долей анархичности. История с тем, как Вейдеру, еще носящему в те годы имя Оби-Ван, пришлось обращаться вместе с Энакином к Винду, дабы добиться хоть чего-то от снабженцев, у ситхов была невозможна в принципе. В Академии ни один руководитель не может так просто вмешаться в работу существующих механизмов жизнедеятельности организации, а любая попытка провернуть подобное вызовет массу вопросов и многочисленные разбирательства. А уж тайное выделение громадных сумм на какие-то невнятные проекты, как бывало в храме, так и вовсе явление нереальное. Кроме того, на Карибане одаренные тесно контактируют с обывателями, поскольку очень многие местные жители, даже не имея связи с силой, являются обслуживающим персоналом академии, а самим курсантам разрешается по выходным дням покидать стены заведения, отправляясь в ближайший город. И никаких особых разрешений не требуется, только уведомление дежурных о самом факте выхода. Последнее приводит к тому, что ситхи, в отличие от джедаев, не оторваны от общества и являются его частью. Данный факт Вейдер тоже считал плюсом, ведь оторванность от остальных разумных, имеющиеся в храме, была одной из главных проблем джедаев. «Ты тоже это чувствуешь?» – тихо спросила Асока, оглядываясь по сторонам. Остальные курсанты, что сейчас облачены в броню кода, стали полукольцом позади ситхов. Их задача – охранять тыл Вейдера и его спутницы, не давая возможным противникам нанести удар в спину. «Да», – кивнул мужчина, окидывая мрачным взглядом вход в древнюю постройку. «Храм, к которому они прибыли, несмотря на прошедшие века, во всяком случае, внешне, находился в довольно приличном состоянии. Даже удивительно, что при здешних ветрах, порой становящихся натуральными песчаными бурями, он не оказался засыпан или разрушен. Вейдер прекрасно знал, как может быть опасен песок, поднятый бурей. Он словно абразив способен стесать даже наружную обшивку корабля, нарушая герметичность корпуса и уничтожая сенсорные блоки, излучатели щитов и антенны систем связи. Однако, громадная арка демонстрировала более чем хорошее состояние. Будто бы неведомые строители лишь вчера закончили свою работу и покинули данное место, не забыв прихватить свои инструменты и оборудование. Да и находящаяся на огороженной высокой каменной стеной территории не было заметно нанесенных ветрами гор песка. Казалось, будто бы неведомая сила отводит от древней постройки бури, охраняя это место. Вздохнув, Вейдер сделал шаг вперед, переступая эту странную черту, отделяющую храм от остальной планеты. На этой границе можно было увидеть, как песок резко обрывается, словно бы остановленный силовым барьером. А дальше – чистые каменные плиты, целые, идеально подогнанные друг к другу. Сделав 4 шага, Вейдер нахмурился. Его взгляд заметил, как тень, отбрасываемая мужчиной, стоило пересечь эту странную границу, мгновенно сменила свое направление, оказавшись за спиной, а не перед ним. То же самое произошло и когда Тана последовала за своим напарником. «Странно», — покачала головой Тагрута, тоже заметив странность. Бывшим джедаям еще не доводилось видеть, как тени разумных и предметов, отбрасываемые ими, тянутся к солнцу, а не наоборот. «У меня дурные предчувствия», — вздохнул Вейдер, сжав рукоять меча. Активировать оружие он не торопился, но предвидение и чутье бывшего джедая подсказывали, что это место не такое простое, как хотелось бы. Да и к адептам света оно, судя по всему, отношения не имеет. «Проп СВ, верни пос», — раздалось сквозь помехи, неожиданно забившие связь, из динамиков гарнитуры. Сделав несколько шагов в обратном направлении, ситх услышал голос Тилы. «Вейдер, ты слышишь?»